Глава 9. Картошка и бананы. Как банан мир завоевал? Суперфуд или отрава? Сладкая парочка, глюкоза и инсулин. Гликемический индекс. Средиземноморский стиль питания. Новая скандинавская диета. Этот удивительный мир растений. Выбираем вкусные и спелые плоды. Карамелины, карамелены, карамеланы. Как банан мир завоевал? Суперфуд или отрава? У меня большая претензия к общедоступным советам по правильному питанию. Они демонизируют здоровую еду, потому что в этой системе координат все, что содержит калории, опасно. Я назвала главу в честь продуктов, которые при ограничительном пищевом поведении первыми выпадают из рациона. Действительно ли они так ужасны, как об этом пишут в интернете? Возьмем, к примеру, средний банан. В нем будет примерно 105 килокалорий, 88 граммов воды, 27 граммов углеводов, 3 грамма клетчатки, разнообразные микронутриенты и 12-14% от рекомендуемого суточного количества витамина С. И что в этом плохого для здорового и активного человека? Вопрос риторический. Любая еда может навредить при избыточном и нерациональном потреблении. Но это не значит, что нужно сравнять с землей все супермаркеты. Мы же не опасаемся держать дома молоток и забивать им гвозди только потому, что его можно уронить на ногу. По иронии судьбы, банан – первый официальный суперпродукт. Американская United Fruit Company 100 лет назад начала активно рекламировать бананы широким массам. «Бананы практичны, дешевы, питательны, доступны, удобны», — говорили они. Чтобы заставить людей есть как можно больше бананов, их предлагали добавлять в каши на завтрак, салаты на обед и есть жареными с мясом на ужин. Но суперпродуктом этот фрукт стал считаться после того, как появились медицинские рекомендации о банановой диете для детей с целиакией. Хотя причин целиакии тогда не знали, возникли смелые предположения, что бананы помогут в ее лечении. Так рекламная шумиха сделала из обычного продукта символ здоровья. Капризная ЗОЖ-мода то объявляет продукт панацеей, то ужасом, летящим на крыльях ночи. В этом мало здравого смысла, но много страхов перед едой. Если бы фрукты были странами, то банан, четвертая по значимости продовольственная культура в мире, был бы сверхдержавой. В его истории отразились и положительные, и отрицательные стороны глобальной пищевой индустрии. Когда-то существовали тысячи сортов бананов. Пушистые, полосатые, со вкусом клубники. И хотя в некоторых частях света они все еще растут, в супермаркетах Казани, Рима, Ванкувера и всего остального мира вы встретите абсолютно идентичные по виду и вкусу бананы сорта Кавендиш. Да, некоторые другие сорта бананов вкуснее и питательнее. Но чтобы продукт был дешевым и доступным, не должно быть трудностей с его выращиванием, перевозкой и хранением. Проблема в том, что эту монокультуру грозит стереть с лица земли панамская болезнь. Опасное грибковое заболевание, из-за которого исчез предшественник Кавендиша, промышленный сорт Гро-Мишель. В мире будущего, возможно, банан станет настолько редким и дорогим, что его опять объявят суперпродуктом. Более благоприятный сценарий заключается в том, что производители станут выращивать и другие, не столь популярные сорта бананов ради генетического разнообразия. Тогда останется только убедить потребителей, что множество разных цветов, вкусов, размеров и форм – дело хорошее. Сладкая парочка. Глюкоза и инсулин. Мне кажется, что настороженное отношение к крахмалистым овощам и фруктам связано с неправильным пониманием работы инсулина. Инсулин – гормон поджелудочной железы, который снижает уровень глюкозы, сахара в крови. Основная задача глюкозы — работать топливом для каждой клетки нашего тела. Но чтобы доставить ее из кровеносного русла в клетки, нужен посредник. Это и есть инсулин. Он соединяется с клеточными рецепторами, позволяя транспортировать глюкозу внутрь клетки. Когда я объясняю это детям, то говорю, что глюкоза — это пассажир, инсулин — машина, а клетка — гараж. Мозг питается напрямую, инсулин ему не нужен. А еще самостоятельно, без помощи посредников, запасать глюкозу может печень. Все остальные органы и ткани снабжаются благодаря инсулину. Это уникальный гормон, потому что он один, без дублеров, доставляет глюкозу в клетки. Гормоны с противоположным инсулину действием выделяются, чтобы уровень глюкозы крови не опускался ниже нормы. Самое важное, что следует усвоить. Содержание глюкозы в крови изменяется у здоровых людей в очень узком диапазоне, независимо от того, голодаем мы или объедаемся конфетами. Поджелудочная железа контролирует уровень сахара. Если мы съели углеводы, то в кровь поступит столько инсулина, сколько нужно для их усвоения. Если же инсулин не вырабатывается или не может попасть в клетки, то невостребованная глюкоза накапливается в кровеносном русле. Кровь становится густой, сладкой и липкой, а клетки в это время голодают. Так развивается сахарный диабет. О причинах резистентности клеток к инсулину я уже рассказывала в 4 главе. Кроме общепринятых взглядов на инсулин, существует альтернативная концепция, так называемая углеводно-инсулиновая гипотеза или инсулиновая гипотеза ожирения. В основном она сводится к тому, что за набор массы тела тупо отвечает инсулин. Как любит повторять один из моих коллег, любому сложному процессу можно придумать примитивное, легкое для понимания, неправильное объяснение. Например, такое. Углеводы повышают уровень инсулина, а это, в свою очередь, подавляет сжигание калорий и заставляет организм запасать жир. Похудеть элементарно. Просто замените углеводы жирами. Это снизит уровень инсулина и якобы поможет увеличить расход энергии. Кажется, авторам этой концепции совершенно нет дела до того, сколько калорий человек получает с едой. Какая разница, откуда поступает дополнительная энергия? Из углеводов или из жиров? В первом случае анаболический гормон инсулин преобразует в жиры глюкозу, а во втором, при посредничестве того же инсулина, сразу будут запасаться жиры. Инсулиновая гипотеза противоречит основам термодинамики и исследованиям биологических функций инсулина. Она не подкреплена и фактическими данными. Инсулиновую гипотезу прямо опровергает ряд независимых исследований, как, например, исследование под эгидой Национального института диабета США, в ходе которого 17 мужчин с избыточным весом поместили в стационар. Их питание полностью контролировали. А для измерения расхода энергии и состава тела использовались наиболее современные технологии. В первый месяц они получали базовое питание с высоким содержанием углеводов, а затем еще месяц — экстремально низкоуглеводную, кетогенную диету. Энергетический и макроэлементарный состав каждого меню был подтвержден химическим анализом. На кетогенной диете уровень инсулина у добровольцев действительно снизился, но во время обеих диет он все равно не выходил за границы нормальных значений. Различий в уровне глюкозы крови натощак зафиксировано не было. Ежедневный расход энергии на низкоуглеводной диете возрос в среднем на 89 килокалорий, но только на период адаптации. Ведущий исследователь Кевин Холл отмечает, что небольшое увеличение расхода энергии в течение первых двух недель низкоуглеводной диеты исчезало к концу исследования. Для тех, кому покажется, что даже временные 89 килокалорий — отличный результат, у меня есть другое исследование. Примерно столько же энергии можно израсходовать, если 8 часов жевать некалорийную жвачку. Если вы будете жевать ее на ходу, то управитесь с расходом энергии еще быстрее. А если серьезно, то по сравнению с базовым питанием кетогенная диета не вызвала у испытуемых увеличения потери жира. Другими словами, исследователи не нашли доказательств ускоренного сжигания жира при переходе на экстремальную низкоуглеводную диету. Кажется, углеводно-инсулиновая гипотеза просто несостоятельна. Есть ряд других высококачественных рандомизированных исследований, в которых сравниваются диеты с разным содержанием белков, жиров и углеводов. Их данные показывают, что для снижения веса важен калорийный дефицит, а не дефицит конкретного макронутриента. Подробнее об этих работах я расскажу в 11 главе, которая целиком посвящена жирам. Гликемический индекс. Другая сбивающая с толку концепция, связанная с овощами, фруктами и повышением уровня глюкозы – гликемический индекс. Дело в том, что в продуктах содержатся разные углеводы и их комбинации. Чтобы переварить сахарозу, которая состоит из глюкозы и фруктозы, надо разрушить всего одну химическую связь. Процесс расщепления длинных молекул крахмала до глюкозы займет больше времени. Разные виды крахмала усваиваются быстрее или медленнее. Резистентный крахмал, например, в хорошо охлажденном отварном картофеле, переваривается медленно и мало. И больше в этом отношении похож на клетчатку. Крахмал из рафинированной муки распадается до глюкозы значительно быстрее. Для того, чтобы оценить, насколько продукты повышают уровень глюкозы в крови, был придуман гликемический индекс. Это шкала от 0 до 100, которой максимальное значение соответствует приему 50 граммов чистой глюкозы. Гликемический индекс продуктов определяли экспериментально с начала 80-х годов прошлого века. Чтобы его вычислить, людям давали еду, содержащую 50 граммов углеводов, и наблюдали, насколько вырастет уровень глюкозы в крови. Изучать эту шкалу довольно интересно. Оказывается, у арбуза гликемический индекс выше, чем у шоколадного пудинга, у коричневого риса выше, чем у мороженого, а у тыквы примерно такой же, как у сахара. Почему это так? Да потому, например, что если в состав продуктов входит жир, как в мороженом или шоколадном пудинге, то это замедляет переваривание и всасывание глюкозы. Кривая повышения уровня глюкозы в крови становится более пологой. Что касается тыквы, то ее углеводы представлены крахмалом, который целиком состоит из глюкозы, а также простыми сахарами. В столовом сахаре, как вы помните, половина углеводов приходится на фруктозу, а она незначительно повышает уровень глюкозы в крови. В то же время, чтобы получить 50 граммов углеводов из обычных овощей и фруктов, иногда надо съесть гораздо больше одной порции, например, более 500 граммов моркови или почти килограмм тыквы. Если вы съедите одну морковку, гликемическая нагрузка будет совсем незначительной. Гликемический индекс придумали, чтобы облегчить выбор продуктов пациентам с диабетом. Но оказалось, что для них важнее контролировать общее количество углеводов. Как показывают исследования, значения гликемического индекса определенного продукта различаются у разных людей и даже для одного и того же человека не остаются постоянными. На гликемический индекс влияет также способ приготовления еды. Кроме того, мы редко едим какой-то продукт изолированно и строго натощак. А гликемический индекс смешанной еды никто не изучал. Чтобы более объективно оценить, как тот или иной продукт влияет на сахар крови, надо учитывать, сколько углеводов содержится в порции продукта. Этот показатель называется гликемической нагрузкой. У свеклы средний гликемический индекс, а у арбуза высокий. Но если сделать поправку на размер порции, то это два здоровых продукта с низкой гликемической нагрузкой. Американская диабетическая ассоциация считает, что даже для людей с сахарным диабетом второго типа достаточно учитывать общее количество углеводов в составе пищи. Постоянный контроль гликемического индекса и нагрузки создает ненужную сложность в выборе еды. Хуже всего, когда неправильно трактуемый гликемический индекс превращается в инструмент запрета овощей и фруктов. Если им озабочены здоровые люди в рамках следования ЗОЖ, то тут стоит задуматься о возможной орторексии. Хотите сделать свой гликемический профиль более гладким? Это совсем просто. Старайтесь, чтобы в тарелку попадала промышленно необработанная еда с достаточным количеством сложных углеводов и пищевых волокон. Овощи, фрукты, зерновые, бобовые, орехи, семена. Ничего не напоминает? Средиземноморский стиль питания. Как-то на радио меня спросили, является ли средиземноморская диета хорошим выбором осенью и зимой. Очевидно, моему собеседнику представлялся тазик зеленого салата. Я же сразу подумала о густом и ароматном чечевичном супе с грибами. Единого плана питания в средиземноморском стиле не существует, но есть общие принципы и рекомендации. Средиземноморская диета – это много овощей и фруктов, 800 и более граммов в день или 7-10 порций разных цветов в свежем и приготовленном виде. Проще говоря, овощи или фрукты желательно включать в каждый прием пищи. Цельные злаки в форме каш, крупяных гарниров, хлеба, макароны или крахмалистые овощи ежедневно. Обязательно разнообразные бобовые, орехи и семечки, не соленые и не сладкие, в умеренных количествах. Чтобы сделать пищу вкуснее и уменьшить потребление соли, добавьте пряные травы, специи, цедру, лимонный сок, лук и чеснок. Рыба и морепродукты. От 3 порций в неделю. Ежедневно что-то из перечисленного далее. Птица, яйца, сыр, другие молочные продукты. Красное мясо и кондитерские изделия – 2-4 раза в месяц. Вино можно в умеренных количествах, но не обязательно. Хотите питаться в средиземноморском стиле? Выбирайте в основном растительные жиры. Оливки, качественное оливковое масло, орехи, семечки, авокадо. Для питья используйте преимущественно несладкие напитки и воду. Не меньше, чем набор продуктов, важны шаблоны их потребления. Рекомендуется умеренное потребление, питание до насыщения, но не более. Выбор сезонных блюд и продуктов, преимущественно домашнее приготовление, семейные трапезы. Достаточная физическая активность, в том числе повседневная. Отдых, в том числе и на свежем воздухе. ЮНЕСКО в 2013 году включила средиземноморскую диету список культурного наследия человечества. Этот план питания неплохо изучен в наблюдательных исследованиях и может быть частью профилактики хронических неинфицированных заболеваний, деменции, сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета и некоторых видов рака. В Кокрейновском метаанализе рандомизированных исследований 2019 года показано, что средиземноморская диета снижает риск инсультов, однако относительно других жестких конечных точек – общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – выводы были неопределенными. Тем не менее, данные целого ряда наблюдательных исследований более оптимистичны, что позволяет использовать этот подход практически всем – и здоровым, и тем, кому по медицинским показаниям стоит модифицировать питание. Честно говоря, мы не вполне понимаем, с чем именно связано защитное действие средиземноморской диеты. Возможно, это достаточное количество необработанной и малообработанной растительной пищи. Поскольку абсолютно все планы здорового питания тоже включают этот пункт. Или сочетание всех факторов, включая поведенческие. Чтобы начать готовить в средиземноморском стиле, достаточно пролистать любую кулинарную книгу Джейми Оливера. Более искушенным кулинарам я бы посоветовала Йотама Атталенги и Клаудию Роден. Вы по-новому оцените и полюбите овощи и фрукты, которые до этого казались обыденными. Основные возражения, которые я встречала по поводу средиземноморской диеты, это дорого, у нас в стране просто нет таких продуктов. Как будто речь идет о свежевыловленном омаре и свежесорванной спарже. Овощи и фрукты могут быть любые, доступные в сезон, а рыба свежезамороженной. Но питание и правда должно быть привязано к местным условиям, продуктам и традициям. Северный вариант средиземноморской диеты придумали в Дании. Новая скандинавская диета. Если вы никогда не слышали про скандинавскую диету, то, скорее всего, представите себе тарелку с фрикадельками из Икеа. На самом деле скандинавские страны самые передовые в плане пищевой политики и рекомендаций по питанию. В книге «Мой лучший друг желудок. Еда для умных людей» я рассказывала о финской государственной программе, которая смогла изменить питание и пищевое поведение целой страны. Новая скандинавская диета была придумана в сотрудничестве с мишленовскими шеф-поварами. Это не ограничительная диета в общепринятом смысле, а сплав традиционных продуктов, высокой гастрономии и научных исследований питания с заботой об окружающей среде. И невозможное возможно. В руководящих принципах диеты три раза повторяется слово «больше». Больше еды растительного происхождения, а не мяса. Больше рыбы. Больше дикорастущих продуктов. Традиционно выращиваемые в регионе яблоки, ягоды, капуста, корнеплоды, бобовые, картофель, зелень, а также цельные злаки, рожь, ячмень и овес должны использоваться шире. Вторая часть питания – местная рыба и моллюски превосходного качества, а также морские водоросли. Когда растительные источники белка и рыбы частично заменяют мясо, качество питания улучшается, а нагрузка на окружающую среду снижается. И, наконец, стоит добавить еду лесов и полей. Дикорастущие ягоды, грибы, орехи, травы, сезонную дичь. Мне кажется, что все это близко отечественным паттернам питания с традиционными шестью сотками и походами в лес по грибы и ягоды. Что касается дикорастущих растений, то кто из нас не собирал крапиву, щавель, черемшу, чабрец? Больше идей о том, как использовать дикорастущие растения, вы можете найти в книге Натальи Замятиной «Кухня Робинзона». А что же вместо оливкового масла? Его аналог в скандинавских странах – рапсовое, которое по содержанию мононенасыщенных жиров близко к оливковому. Разумеется, в питании присутствуют в достаточном количестве традиционные для этого региона молочные продукты и яйца, мясо и птица, преимущественно свободного выгула. Не исключаются даже сладости, безалкогольные напитки и соки. Особенностью новой скандинавской диеты было то, что она разрабатывалась шеф-поварами Нома, ресторана с мировой известностью. Они смогли извлечь из продуктов все самое лучшее и сделать блюда максимально вкусными. Всегда вспоминаю этих дерзновенных героев, когда читаю что-то вроде «Вы полюбите несоленые полусырые крупы в прикуску с овощами на пару». Рандомизированное контролируемое исследование, где новый план питания сравнивали с рационом среднего датчанина, включало 181 добровольца с абдоминальным ожирением. Исследование продолжалось 6 месяцев. Всем участникам полагалось по 9 консультаций диетолога, на которых они получили рекомендации о структуре питания, размере порций, чувстве насыщения, пищевом поведении. Продукты предоставлялись бесплатно. Добровольцы могли прийти в специальный магазин и взять все, что душа пожелает. До начала исследования обе группы учились готовить на кулинарных курсах. Кроме того, участникам выдали кулинарные книги со специально разработанными рецептами. Участников обеих групп не ограничивали в количестве еды. Разрешено было и умеренное потребление алкоголя. Хотя еда была вкусной и действительно нравилась добровольцам, участники группы новой скандинавской кухни потребляли в среднем на 422 килокалории меньше, чем группа сравнения. Этот результат можно объяснить тем, что значительное количество растительной пищи в рационе вызывает более раннее ощущение сытости из-за достаточного объема и хорошего вкуса еды в сочетании с низкой энергетической плотностью. Подробнее об энергетической плотности слушайте в 16 главе. Исследование не было направлено на снижение веса, но участники опытной группы потеряли в среднем 4,7 килограмма. Кроме того, у них умеренно снизилось систолическое и диастолическое артериальное давление. И хотя эти данные не назовешь революционными, они достаточно убедительно свидетельствуют о том, что вкусное, полезное и доступное вполне можно совместить, если речь идет о еде. Этот удивительный мир растений. А сейчас я возьму школьную биологию и раскрашу ее яркими красками. Растения — это химические заводы, которые создают питательные вещества прямо из воздуха. Под действием солнечного света из углекислого газа и воды получается глюкоза. Это фотосинтез, детка. Таким образом, растения запасают углеводы, которыми питаются животные и человек. В жестоком мире, где каждый готов их сожрать, у растений есть две стратегии выживания. Можно быть вкусными и ароматными, как фрукты и ягоды, а можно горькими и противными, как некоторые овощи и пряные травы. Правду говорил Винни-Пух, это ж неспроста. Фрукты содержат сахара, сложные углеводы и множество летучих соединений, которые обеспечивают сладость и потрясающий аромат. Как пишет научный журналист Боб Холмс в книге с говорящим названием «Вкус», так они дают понять, что мы не пожалеем, если выберем их. Весь смысл вкусных, наполненных сахаром плодов, соблазнить животных и птиц, съесть их, и таким образом перенести семена как можно дальше, где они не будут конкурировать с материнским растением. Для достижения этой цели растения наделяют свои плоды комплексом летучих ароматических веществ, которые буквально кричат, как продавцы на рынке. «Отличные спелые плоды! Подходите и берите!» Многие ароматические соединения в плодах, наподобие томата, тесно связаны с необходимыми человеку питательными веществами. Они служат надежными сигналами, свидетельствующими о питательных качествах плодов. Растение не может синтезировать такие соединения без соответствующих питательных веществ. Помидор – формально фрукт, а вернее ягода. Пластиковые зимние помидоры из супермаркета – такие потому, что это специальные промышленные сорта, которые должны быть очень урожайными и удобными для перевозки и долгого хранения. Можно легко убедиться, что в них мало сахаров и ароматических соединений. Значит ли это, что в овощах и фруктах из супермаркета нет ничего полезного? Вовсе нет. Это значит, что сезонные продукты лучше есть тогда, когда они имеют самый лучший вкус и стоят недорого. А если мне захочется приготовить салат нисуаз вне сезона, я куплю для него помидоры черри, вкусные даже зимой. Для зимнего овощного рагу я открою банку домашних протертых томатов или куплю итальянские помидоры в собственном соку. Даже зимой выбор продуктов достаточно широкий, чтобы получить все необходимые питательные вещества. В овощах и фруктах из супермаркета содержится, кроме витаминов, необходимые нам клетчатка, минеральные вещества, фитонутриенты. На количество витаминов и других питательных веществ в растениях могут влиять не только место произрастания и степень созревания, но и условия их сбора, а также продолжительность хранения. Сейчас, когда свежие, замороженные, консервированные фрукты, ягоды, овощи и зелень доступны нам круглый год, не стоит беспокоиться о дефиците витаминов, если только вы не сидите на жесткой ограничительной диете и не страдаете заболеваниями, нарушающими их усвоение. Отличаются ли свежие овощи и фрукты от замороженных по содержанию витаминов и других питательных веществ? Если коротко, то да, отличаются. Иногда в большую, иногда в меньшую сторону. Однако различия эти не столь существенны, чтобы нужно было об этом специально беспокоиться. Интересно, что витамина С в замороженных продуктах обычно не меньше, чем в свежих. Вероятно, потому что их собирают на пике спелости, правильно замораживают и хранят. Выбираем вкусные и спелые плоды. Созревание плодов – еще одна интересная сторона их жизни. Когда я выбираю баклажаны или апельсины, то беру глянцевые, с насыщенной окраской, тяжелые в руке, упругие плоды, без повреждений и признаков порчи. А апельсины еще и нюхаю. Для любых овощей, фруктов и ягод есть признаки, которые помогают оценить их спелость и качество. Существуют два типа созревания плодов – климактерический и неклимактерический. От древнегреческого – ступень лестницы. Климактерические растения способны дозревать даже после того, как их собрали. При этом они выделяют газ этилен, на который сами же и реагируют, зреют. К этой группе относятся бананы, манго, папайя, яблоки, груши, сливы, абрикосы, инжир, авокадо, помидоры и другие. Бананы и манго доступны нам потому, что их можно привозить издалека незрелыми и обрабатывать этиленом, чтобы они дозрели и стали вкусными. Фокус с этиленом получается и в домашних условиях. Если вы купили каменные груши или авокадо, положите их в закрытый бумажный пакет. Так этилен быстрее сделает свою работу. Чемпионы по его производству – яблоки и бананы. К неклимактерическим плодам относятся клубника и другие ягоды. Виноград, цитрусовые, ананасы, гранаты, арбузы, огурцы, баклажаны. Они созревают только тогда, когда прикреплены к родительскому растению. Их невозможно заставить дозреть даже в пакете или на солнечном подоконнике. Они просто сгниют. Когда я вижу, как климактерические плоды, особенно тропические, лежат на холодных полках супермаркета, у меня сердце кровью обливается. Чувствительные к холоду фрукты и овощи получают травму от переохлаждения и теряют вкус при низких температурах. Храните при комнатной температуре все климактерические плоды. Авокадо, бананы, нектарины, персики, груши, сливы и помидоры. В крайнем случае можно положить в холодильник совсем спелые бананы или авокадо, если нужно протянуть еще день. Из недозревающих плодов не стоит хранить в холодильнике баклажаны, неразрезанную тыкву, репчатый лук и чеснок. Боб Холмс тоже не советует класть помидоры в холодильник. Дело в том, что они постоянно выделяют в воздух летучие ароматические вещества. В этом легко убедиться, понюхав спелый помидор. При достаточно высокой температуре окружающей среды эти потери восполняются с помощью особых ферментов. Но поскольку помидоры – тропические растения, в холоде действие ферментов затормаживается и уже не возобновляется даже в том случае, если плоды снова переместить в тепло. Таким образом, концентрация летучих веществ уменьшается, и томаты теряют во вкусе и аромате. Моя подруга Саша Карепина, знатная любительница помидоров, проверила это утверждение экспериментально. Она тоже считает, что после холодильника помидор никогда уже не станет прежним. Но если вынуть его и подержать сутки при комнатной температуре, вкус будет вполне приемлемым, хотя и не таким ярким. Удивительно, но я нашла научную работу исследовательской группы Университета Флориды, которая пришла к таким же выводам. И здесь тоже речь идет о сезонных помидорах, вкусных и спелых. Не в сезон, как я уже говорила, покупайте черри с плодоножками либо не очень крупные помидоры на веточках. Большая часть ароматических веществ улетучивается через место прикрепления плода к плодоножке. Поэтому при прочих равных помидоры на веточке будут более ароматными и вкусными, чем без нее. Карамелины, карамелены, карамеланы. Многие люди не любят овощи. И это взаимно. Растения защищают себя от поедания, вырабатывая горькие, едкие и вяжущие соединения, чтобы мы оставили их в покое. Брокколи, репа, листовая горчица и другие крестоцветные производят глюкозинолаты. Для нас они просто горькие, а для насекомых еще и смертельно опасные. Неприязнь к горькому вкусу у человека связана с тем, что большинство натуральных ядов именно горькие. Поэтому у нас несколько видов рецепторов, реагирующих на горький вкус, плюс десятки потенциальных кандидатов и только один вид для сладкого. Более того, рецепторы для восприятия горечи есть не только на языке, но и в кишечнике. Конечно, если бы человечество не приручило овощи, перспективы его развития были бы весьма туманны. Тысячелетия селекции. И вот уже у нас съедобные и более приятные на вкус растения. Но не только человек влияет на пищу. Продукты и блюда, которые мы едим, тоже изменяют и развивают наше вкусовое восприятие. Никто не рождается с любовью к катехинам в чае и к капсаицину в перце чили. Мы именно привыкаем к ферментированным продуктам вроде квашеной капусты или сыров с голубой плесенью и постепенно учимся их любить. С практической точки зрения, это значит, что овощи надо правильно готовить. Только тогда они будут вкусными. Немного найдется любителей есть сырой репчатый лук. А уж тоска и отрава вареного давно воспеты в многотомном детсадовском фольклоре. Из того же разряда тушеная капуста и переваренная морковь. Давайте я расскажу, как надо. Некоторые овощи вкуснее всего сырыми. Попробуйте юные кабачки. Другим, вроде цветной капусты и тыквы, подходит быстрая варка на пару или легкое обжаривание, чтобы они оставались хрустящими. Если вы хотите, чтобы у борща был яркий цвет и вкус, свеклу для него лучше запечь в духовке, завернув в фольгу. Вкус правильно приготовленного пассированного лука будет насыщенным, появится сладость и карамельные оттенки. Для этого его нужно потомить на небольшом огне в масле, посолив в самом начале, чтобы выделилась влага, а затем следить, чтобы приготовление было равномерным. Я надеюсь, вас больше не пугает химия? Реакция карамелизации, в ходе которой сахара теряют воду и преображаются в те самые карамелины, карамеланы, карамелены, придает овощам глубокий вкус и цвет. Ореховые и карамельные тона украсят почти любое блюдо, но для этого овощи надо правильно запечь. Для приготовления в духовке овощам требуется достаточно растительного масла, температура не ниже 180 градусов и свободное расположение на противне, иначе они будут тушиться. Попробуйте морковь, пастернак и другие корнеплоды, приготовленные подобным образом, и вы их точно полюбите. Насколько разные методы приготовления овощей влияют на их питательную ценность? Ни один метод приготовления не сохраняет 100% питательных веществ. Поэтому ешьте овощи так, как вам больше нравится. Сырыми, вареными, запеченными, приготовленными в микроволновке, на пару и на гриле. Если регулярно есть разнообразные фрукты и овощи, нет необходимости беспокоиться о способе приготовления. К слову, кулинарная обработка может облегчить усвоение некоторых питательных веществ. Например, жирорастворимые витамины А, Д, Е, К, а также ликопин становятся доступнее при термической обработке пищи. Ни один метод приготовления не является идеальным, в том числе и отсутствие приготовления. В моем семействе только я люблю брюссельскую капусту, а для остальных, как ее ни приготовь, она невкусная. Утешаюсь тем, что мне больше достанется, и продолжаю ставить ее на стол.